Я схватила Мэтта за плечо. Когда я разворачивала его к себе лицом, он тихонько застонал. Сначала я испытала громадное облегчение от того, что он все еще жив, но через секунду увидела его заплывшие кровью серые глаза. Кровь сочилась и изо рта. С губ слетали отрывистые хриплые звуки, и я поняла, что ему трудно дышать. «Мэтт!» Глупо было вести разговор и шуметь, но я ничего не могла с собой поделать. Мэтт сфокусировал взгляд на мне. Его губы опять задвигались. «Рука!» — выдохнул он. Я попыталась повернуть его так, чтобы можно было осмотреть правую руку. Мне удалось стянуть с него куртку и освободить руку. Рубашка была красной от крови. Я, наконец, нашла нож и разрезала пропитавшуюся кровью ткань, пока не добралась до тела. Это не был укус гадюки. Если бы даже не было обильного кровотечения, я все равно сразу поняла бы, чей. Тайпан укусил его в плечо. Кожа вокруг укуса начала опухать и синеть. Его плоть умирала у меня на глазах. Яд, распространяясь в организме, разъедает внутренние органы. Постепенно перестают выполняться жизненно важные функции. Через некоторое время Мэтт не сможет самостоятельно дышать. К утру его внутренние органы разложатся. Он превратится в оболочку, наполненную гнилью. «В случае укуса у тебя есть всего несколько часов, так?» Мэтт вышел из дому чуть больше часа назад. Время еще было. Из одного из бесчисленных карманов своей куртки я достала контейнер с пузырьками, который дал мне Шон, и шприц, взятый мною из аптечки Land Rover. Обычно я беру шприц, когда нужно ввести транквилизатор крупным млекопитающим. Я посчитала Мэтта крупным млекопитающим. Бросила взгляд на инструкцию на контейнере. Вводить противоядие необходимо медленно, желательно через капельницу. Сейчас не тот случай, но осторожность соблюдать нужно. Я набрала жидкость в шприц, нашла вену и затем неимоверно медленно, следя за секундной стрелкой на своих часах, ввела Мэтту единственное в мире средство, способное его спасти. Взяла второй пузырек и проделала то же самое. Потом пришлось подождать. Я не могла ввести Мэтту противоядие без перерыва. Это наверняка убило бы его. Я дала ему шанс выжить, но его необходимо было срочно доставить в больницу. Я нашла в его куртке внутренний карман, намереваясь положить туда остальные пузырьки. Но для этого мне пришлось вытащить оттуда сложенный лист бумаги. Я бы не стала читать, что там написано, если бы не заметила имя Клайва Вентри и адрес в левом верхнем углу листа. Я знала, что теряю драгоценное время, но все же развернула бумагу и посветила фонариком на отчет из генетической лаборатории, адресованный Клайву. Вначале ему выразили благодарность за присланные образцы, а затем сообщалось, что эти образцы тестировались по методу короткого концевого повтора полиразмерной цепной реакции ДНК, самому современному и надежному методу. По результатам анализа, с долей вероятности в 99,99% можно утверждать, что объект А не имеет никаких биологических связей с объектом Б. Уж не об этом ли Клайв хотел сообщить Мэтту? Вполне вероятно, но я понятия не имела, что все это значит. Я понимала, что времени у меня в обрез, поэтому засунула документ в свой карман, положила противоядие в карман куртки Мэтта и потом авторучкой написала на его лбу слово «карман». Ни на что не надеясь, проверила мобильный. Сигнала не было. Дышал Мэтт неглубоко, с трудом и очень часто. Он страдал от невыносимой боли, а дальше будет еще хуже. Но он должен был встать и идти. Я положила нож в карман брюк и, подхватив его подмышки, подтянула к себе. Он находился в сознании, но в любую минуту мог впасть в забытье. «Ну давай же», — бормотала я настолько громко, насколько могла себе позволить. «Нужно убираться отсюда, нужно ехать в больницу». Я рванула его на себя, пытаясь поднять, но он был слишком тяжел. К моменту, когда мне все-таки удалось его усадить, я чуть не рыдала от безысходности. Мне ни за что не спустить его по лестнице, ни за что в одиночку не вытащить из пещеры. Я обхватила его голову, заставив смотреть на меня. «Мэтт, Шон дал мне противоядие». Его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. Я по глазам видела, что он меня понимает. «Если удастся доставить тебя в больницу, все будет в порядке. Но если ты останешься здесь, умрешь. Тебе необходимо встать». И слава богу, он встал. Он сделал невероятные усилия. Как только выдержало его бедное сердце, ослабленное ядовитым коктейлем, который неизбежно распространялся по всему организму. И всем своим весом он навалился на меня. Ему удалось какое-то время удержаться на ногах, но потом он упал на четвереньки, но и это было хорошо. Он смог ползти. Я подталкивала его вперед, постоянно подгоняя, пока мы не достигли люка. Как я, скажите на милость, могла одна спустить его вниз? «Клара, ради бога, включи мозги! Как ты поднимаешь косулю?» «Веревка. Я уверена, что видела веревку». Обернувшись, я обнаружила ее. Тонкая нейлоновая веревка, вероятнее всего бельевая, но и она подойдет. Я схватила ее, продела у Мэтта подмышками и завязала на груди беседочным узлом. Потом я поискала что-нибудь прочное, чтобы уменьшить нагрузку на руки. Ничего подходящего не было видно, оставалось воспользоваться лестницей. Я перекинула веревку через верхнюю ступеньку, а конец обвязала вокруг своей талии. Затем подтолкнула ноги Мэтта, пока они не стали свободно свисать в отверстие люка. Мы встретились взглядами. «Здесь мне понадобится твоя помощь», — сказала я. Губы его искривились, он протянул руку и взялся за верхнюю ступеньку. Потом он провалился в люк, и нейлоновая веревка глубоко впилась мне в талию и руки. Я оказалась не готова к этому. Тело Мэтта своей тяжестью увлекало меня за собой. Я обеими ногами упиралась в верхние ступеньки лестницы. Теперь Мэтт буквально болтался в воздухе, а веревка впивалась мне в тело, разрезая его пополам. Я стала потихоньку отпускать веревку. По сантиметру. Мэтт уже приближался к скале внизу. И тут, в глубине дома, послышалось движение. Альфред вернулся. Я рискнула выпустить побольше веревки. Лестница скользнула в сторону, и Мэтт кулем свалился на землю. Он чуть не утащил меня за собой, но в последний момент я бросила веревку вниз. Самое плохое было позади. Я выровняла лестницу и за считанные секунды спустилась к Мэтту. Обрезала веревку, связывающую Мэтта, и, оставив его лежать, где упал, побежала за шлюпкой, вытащила ее из зарослей ежевики. Затащила шлюпку в пещеру, привязала к вмурованному в скале железному кольцу и на секунду задумалась, а как же погрузить туда Мэтта. «Прости, Мэтт», — прошептала я, понимая, что это единственный способ. Я рывком потянула его на себя, держа за плечи, потом за спину, опять за плечи, и таким образом перекатила через каменную пристань и, прикрывая его голову, сбросила в шлюпку. Убедилась, что его ноги и руки в шлюпке, и голова защищена. Пока все шло хорошо. Мне осталось только отвязать канат, забраться в шлюпку, и вода сама отнесет нас к тому месту, где я оставила Лэндровер. Потом доеду до ближайшего отделения скорой помощи, и врачи введут оставшееся противоядие. Люди выживали после укусов тайпана, если им вовремя вводили противоядие и доставляли в больницу. С Мэттом все будет хорошо. Через секунду я учуяла новый запах. Запах трубочного табака. «Клара, осторожно!» — громко прокричал голос мамы в моем мозгу. Я отпустила канат и с силой оттолкнула шлюпку. В дело вступила река, шлюпка поплыла прочь из пещеры в лощину. Я обернулась как раз в тот момент, когда знакомая коренастая фигура была уже на нижней ступеньке лестницы, и поняла, что именно Альфреда я видела на поле возле дома Вентри, когда он ловил змей, а не братьев Кич. Альфред включил фонарь и направил его прямо на меня. На секунду я задумалась, не прыгнуть ли мне в воду и не поплыть ли вниз по течению за шлюпкой с Мэттом. Был ли хоть крошечный шанс, что меня не поймают? Я шагнула назад. Если той ночью в поле был Альфред, то с кем? В следующее мгновение я, похоже, услышала гром. Вероятнее всего, мне на голову опустился тяжелый камень. Все заребило перед глазами, как кадры старого фильма на обветшалом экране. Потом и это исчезло. Открывать глаза не хотелось. Как я могла испытать такую боль и остаться в живых? Мне, должно быть, раздавило череп, иначе как еще можно объяснить нестерпимую головную боль? Меня тошнило. Я знала, что меня вот-вот вырвет, но не могла пошевелиться. Я так и умру здесь, на этом мокром каменном полу, задохнувшись собственными рвотными массами. И это покажется мне благословенным избавлением. Меня не вырвало, рвать было нечем. Но внезапный приступ кашля вынудил меня открыть глаза. Шершавый меловой пол пещеры изменился. Здесь камень был гладко обтесан, а этот ужасный пронзительный писк стоял не в моих ушах. Его издавали десятки крошечных существ, круживших высоко над моей головой. Я находилась в старой церкви. Пряжка спасательного жилета впилась мне в грудь. Я попыталась вытянуть одну руку, чтобы чуть приподняться, ощупать голову и оценить повреждения, но не смогла. Мои руки были привязаны вдоль тела той же нейлоновой бельевой веревкой, которую я использовала, чтобы спустить Мэтта в пещеру из дома. Лежа ничком на каменном полу, я мало что видела. Даже двигая глазными яблоками, я испытывала боль. Но я видела, что лежу у центрального нефа. С одной стороны, я чувствовала запах застоявшейся воды в крестильном бассейне, в том самом, где чуть не утопили Альфреда. И уже стала различать несколько рядов скамей, некоторые перевернуты, другие на своем месте. Я увидела и самого Альфреда, всего в каких-то 3 метрах от себя. Он спокойно сидел в первом ряду. Я моргнула и сфокусировала на нем взгляд. Очень похож на Уолтера, только глаза чуть меньше и подбородок резче очерчен. У Альфреда волос было больше, чем у Уолтера, и он сам был чуть крупнее. В остальном они были как родные братья. Их при неярком освещении и на расстоянии легко можно было перепутать. Вот только я не смогла бы представить, чтобы у Уолтера на коленях, как сейчас у Альфреда, лежал тонкий папуасский тайпан. Я увидела, как заскорузлые пальцы погладили змею, пробежались вдоль всего ее тела. И змея позволяла себя гладить, она и не думала убегать или защищаться. «Лежи тихо», — велела я себе, вновь закрывая глаза. «Пока Альфред думает, что я без сознания, он меня не тронет. Если Рэчел удалось дозвониться в полицию и в точности передать мои слова, они вот-вот подоспеют. Возможно, они уже в поселке, идут по моим следам или даже направляются за Мэттом в дом Клайва Вентри. Они найдут тело Клайва, станут искать Мэтта и меня». Но последний раз, когда я пыталась позвонить, сигнала не было. После обнаружения тела Клайва, Мэтт, должно быть, запросил помощь по рации. Поскольку речь шла об очередном убийстве, полиция, если нужно, доберется в поселок и пешком. Но это в том случае, если Мэтт видел Клайва, если он заметил лишь выходящего из дома Альфреда и решил за ним проследить, тогда он подмогу не вызывал. Господи! Роза Скотт, администратор психиатрической лечебницы. Она должна забить тревогу, сообщить властям, что Альфред появился в своем родном поселке. Так или иначе, помощь не за горами. Должно быть не за горами. Меня найдут, это лишь вопрос времени. Какое-то движение в церкви, шаги, но Альфред сидел на том же месте. Забыв приказать себе лежать не шевелясь, я напряглась. «Кажется, вы проснулись, дорогая моя». Губы Альфреда не двигались, но я бы никогда и не подумала, что это мог произнести он. В тихом, хорошо поставленном голосе человека, который обращался ко мне, не было и намека на деревенский говор. Арчи Уитчер, говорящий со всеми оттенками и модуляциями речи коренных жителей своей второй родины, Южных Штатов США, наконец-то вернулся домой. Я подогнула под себя ноги и, рывком перевернувшись, встала на четвереньки. Капающая с головы кровь уносила с собой боль. Я смогла разглядеть говорящего. Передо мной стоял высокий, со все еще прямой спиной, старик. Арчи был красив, как я уже слышала, намного красивее, чем на фотографии. В молодости он, должно быть, был настоящим красавцем, настолько идеальными были черты и пропорции его лица. Белую кожу покрывала сеточка морщин, как и должно быть у человека его возраста. Но лицо оставалось пленительным, притягивало взгляд. Особенно глаза, добрые, светло-бирюзовые, окаймленные черными ресницами. Он отлично сохранился для своих 70 с лишним лет. А после того, как унаследует состояние своего племянника, оставшиеся годы жизни вообще покажутся ему раем. Но меня все-таки точил червячок разочарования. Неужели все это задумывалось ради денег? Неужели Арчи вернулся домой, избежав скандала и возможного приговора на своей второй родине в Америке, только для того, чтобы получить огромное состояние, которое унаследует в случае безвременной кончины племянника? «Мне очень жаль, мисс Клара, что вы претерпели некоторые неудобства, когда вас переносили», — сказал Арчи, глядя на меня с высоты своего огромного роста. «Если хотите, могу дать воды». Я кивнула, прохрипев: «Да, пожалуйста». Мне нужно было выиграть время. Бегство невозможно, но помощь уже близка. Я должна продержаться. Арчи повернулся и пошел прочь. А я вспомнила поселковое собрание в доме Клайва Вентри, состоявшееся ровно неделю назад. Тогда я заметила, как высокая фигура, вся в черном, скрылась в коридоре второго этажа. Роза Скотт рассказывала мне о том, что Альфреда навещал импозантный мужчина, который говорил с акцентом. Я решила, что это был Клайв, но ведь с таким же успехом это мог быть и Арчи.